Глава 28. Жизнь 9. Тихое местечко, март и пиво. На улочке, к которой привел указатель, настроенный на Марта, и правда не наблюдалось ничего опасного. Читер через каждые 20 шагов активировал вспышку, но она ни разу не высветила скопление вооруженных до зубов игроков, затаившихся в укрытии или хотя бы засевшего на чердаке одиночку, припавшего к прицелу винтовки. Нигде ничего не выказывало признаков засады. Людей здесь хватало, но ни при обычном зрении, ни в виде цветных сгустков, обозначенных умением, ни один из них не выглядел угрожающе. Все своими делами заняты. Они замерли на изготовку в ожидании команды ФАС. Даже возникла мысль, что обозначать надо не персонажей, а оружие. Подсказка в умении прямо говорила, что таким способом можно заметить личности, способные укрываться от сканирующих умений. Читер попробовал проверить эту идею и тут же пожалел. Забыл, в каком мире живет, и что пребывает в месте, где компактно собралось множество игроков. Учитывая, что через ворота разрешают проносить почти все, здесь чуть ли не в каждом кубическом метре встречается что-то огнестрельное. От изобилия разгоревшихся стволов зарябило в глазах. Попытка вычленять из этой массы подозрительные скопления оружия ни к чему не привела. Отсвечивали шкафы со смертоубийственным добром, стены, им обвешанные и прочее, прочее. Да уж, тот случай, когда подсказка на пользу не пошла. Сам виноват, не подумал, что не в чистом поле находится. Вернулся к прежней тактике. Сканировал только людей и пытался понять, не ведут ли они себя слишком подозрительно. Ну и про обычное зрение тоже не забывал. Вот навстречу идут две женщины. Вид у обеих расслабленный, болтают о чем-то друг с дружкой. И явно увлечены беседой до такой степени, что не обращают внимания на происходящее вокруг них. Вон на втором этаже дома, возле окна, сидит какой-то человек. Видно лишь переливающийся разными красками силуэт, но не похоже, что этот игрок кого-то караулит. Даже не смотрит на улицу. Уткнулся взглядом в электронное устройство, похожее на планшет. Может, книгу читает, может, бродит по сети стаба. Своего рода локальный сегмент интернета, где, если верить рекламке, которая висела на стене закусочной, много недетских видео с легкомысленными девушками. На угрожающее поведение это не тянет. А вот у тротуара приткнулась тележка мороженщика, самого натурального мороженщика. Белобрысый парнишка в ослепительно белом халате продает несколько сортов сладкого лакомства. Глядя на это издали, читер едва не облизнулся. Очень уж захотелось. Период голода и жажды остался в прошлом, но организм до сих пор не поверил, что полоса невзгод закончилась. Постоянно требует подкидывать в него еще и еще. Такое впечатление, что открылась способность «ненасытная утроба», не отразившись в логах. Стараясь не поворачивать голову, читер покосился влево. Он и без подсказок клоуна, коими тот непрерывно сорил в чате, понял, что смотреть надо именно туда. Легко догадаться по карте, которую подвесил в поле зрения в полупрозрачном состоянии. Точка местоположения Марта на ней видна прекрасно. Понять, в какой она стороне, несложно. В той стороне располагалось крупное питейное заведение. Дальше по улице просматривалось еще одно, чуть побольше, в пару этажей, но без открытой террасы. А у этого она была. Именно на ней, за одним из столиков, сидел Март. Да, это точно он. Даже не видя лица, не ошибешься. Поза выдает с головой, да и одежда характерная. Она, конечно, другая, но приятель своим привычкам с новым тряпьем не изменил. Схожесть бросалась в глаза. В общем, если вы мало-мальски наблюдательны, для вас не составит труда признать хорошо знакомого человека даже со спины, во что бы он ни одевался. Расстояние не позволяло применить вспышку, но обычным зрением читер ничего подозрительного рядом с террасой не заметил. Клоун прав, признаков засады не видать. Вместе с тем и здравый смысл, и интуиция в один голос кричали, что здесь что-то не так. Потому читер подавил в себе первоначальный порыв направиться прямиком к Марту. Пожалуй, стоит разок пройти мимо, хорошенько просканировав улицу, ну а потом можно развернуться. Ничего странного в этом маневре местные усмотреть не должны. Во-первых, людей здесь немного, и большая часть торопится по своим делам, не обращая внимания на то, кто и куда направляется. Ну а во-вторых, там дальше начинается площадь. По словам клоуна, на ней располагается местная достопримечательность, что-то вроде лобного места, где частенько казнят пойманных неписей, а их отрубленные головы подвешивают в здоровенных железных корзинах. Как говорил умирающий Груша, части тел представителей их племени могут не рассыпаться, если их вовремя отделить от тела. Подручные трубача, разумеется, знали, как эту мерзость проделывать правильно, и потому на площади всегда было на что поглазеть. Но мало кому такие зрелища приходятся по душе, так что люди не часто возле корзин задерживаются. Нет ничего необычного в том, что пара игроков постоит там с минуту, а затем отправится обратно. Но идти до площади не пришлось. Читер каждые 20 метров, активируя вспышку, не забывал и про обычное зрение. Проходя мимо мороженщика, непроизвольно скосил жадный взгляд на его товар и поймал взгляд встречный. Ни разу не жадный, внимательный, напряженный, опасный. Хищный взгляд головореза, а не безобидного паренька, торгующего холодным лакомством. Взгляд охотника, заметившего дичь. Читер все осознал в один миг. Неизвестно как, но его вычислили. И вычислили не рядовые прохожие. Здесь и правда засада. Хитрая, незаметная. А это значит, что работают профи. И белобрысый тоже понял, что раскрыт. Не сбиваясь с ритма шагов, читер выхватил пистолет. «Спасибо, что озаботился взвести заранее. Щелчок предохранителя, и оружие готово к бою». Мороженщик юркнул было под свою тележку, но размер у нее маловат, да и среагировал чуть позже, чем следовало. Пуля разнесла ему макушку, вмиг сделав белый халат пятнисто-красным. А читер уже разворачивался, наводясь на окно, за которым находился игрок с планшетом в руках. Сейчас этот тип уже не читал и на голых девок не таращился. Он распахивал обе створки одной рукой, сжимая в правой что-то угрожающее и вряд ли связанное с компьютерными технологиями. Читер выпустил в него две пули, одновременно с очередью, которую выдал из своего автомата клоун, целясь назад. Отработал по тем самым барышням, которые только что мирно прошли мимо, увлеченно общаясь друг с дружкой. Да уж, товарищ напророчил со своими словами, что кому-то надо прикрывать спину недотепы. Вот и прикрывает. Крутанувшись в сторону террасы, читер увидел страшное. Март, которому он так старался прорваться две последние недели, валится навзничь вместе со стулом. От головы у приятеля ничего не осталось. Ее ошметки прямо сейчас разлетелись во все стороны вместе со столом, разбитым чем-то тяжелым. Прилетело что-то очень серьезное, не иначе, как из крупнокалиберной винтовки отработали. Странно, что выстрела не слышно, возможно, хлопнул синхронно с пистолетным или автоматным. Глазам своим не веря, читер сфокусировал взгляд на иконке товарища. Так и есть, она перечеркнута. Он мертв. Поднять его прямо здесь можно только при помощи приста, которого в команде нет. Да и можно ли поднять безголового? Вроде в таких случаях ловить нечего. Значит, про Марта можно забыть. Встреча не получилась. Пуля, пуля, пуля. Не вчитываясь в пульсирующие строки из одного слова, читер отпрыгнул в бок, уходя в перекат. Уже оказавшись плечом на асфальте, а ногами к небу, дошло, что настроил браслет из гробницы на трансляцию во все поле зрения именно этих четырех букв, а не того, что высвечивалось по умолчанию. Вот только как такая опция спасет здесь посреди улицы, плотно зажатые меж невысоких домов? Для снайперов нет обширных открытых пространств. Работать им приходится на дистанциях не больше сотни метров. Пуля столь ничтожное расстояние пролетит так быстро, что толку от предупреждения ноль. Но это оказалось не пуля. Рядом несерьезно грохнуло и взметнулся клуб зеленоватого дыма. Читер шкурой, а не мозгом осознал, что дышать этой неведомой дрянью нельзя ни в коем случае. «Газ!» — крикнул он, предупреждая клоуна. Одно только слово. Больше нельзя, дыхание придется приберечь. Но клоуну должно хватить, он соображает быстро. Продолжая постреливать назад, товарищ начал семенить боком прямиком к террасе, на которой среди обломков мебели лежало тело Марта. Читер припустил туда же, соглашаясь с решением спутника. Выбор направления невелик. Позади стена дома, где окна первого этажа прикрыты решетками, а вход располагается с другой стороны. Справа среди клубов дыма проглядывают игроки, спешащие от площади. Слева, судя по тому, что туда есть по кому отрабатывать из автомата, тоже кто-то маячит. А вот в стороне забегаловки никого не наблюдается. Выхватив гранату, найденную в древней крепости, читер швырнул ее в приближающихся от площади врагов, после чего выстрелил туда же пару раз. И на этом пистолет замолчал. Нет, патроны в магазине еще оставались, но не видно целей. Непрерывно хлопало со всех сторон, улица стремительно заполнялась зеленоватым дымом. Сквозь него в лучшем случае просматривались почти бесформенные силуэты. Глупо растрачивать боеприпасы на столь сомнительные мишени. Замолк автомат, но сквозь хлопки продолжавшихся рваться газовых зарядов, читер расслышал характерные звуки перезарядки. Клоун, скрываясь в непроницаемом дыму, все еще трепыхался, продолжая бой. Если не собьется с направления, чуть дальше станет легче. Там, в закрытом помещении забегаловки, сверху гранат с отравой не набросаешь. А тот, кто устроил посреди поселка локальную химическую войну, накидывает их именно оттуда. Наверное, чтобы не выдавать позиции перед возможными сенсами, поставил за несколько кварталов пару легких минометов с грамотными расчетами. Вот потому вспышка и не показала признаков столь серьезной засады. Твою ж мать! Вспышка! Как читер мог про нее забыть? Придурком был, придурком остался. Вспышка, конечно же, не сделала дым прозрачным, но она подсветила то, что у нее просили. Людей. Скинув пистолет, читер расстрелял парочку, подбирающуюся к клоуну. На головах у этих людей светились сложного вида противогазы. Должно быть, они не только органы дыхания защищают, но и обеспечивают в этом мраке приемлемую картинку. Вот только читеру такие навороты не нужны. Да ему вообще глаза не требуются. Под вспышкой, что опущены веки, что подняты, без разницы. Да если надо, он даже через скалу этих уродов разглядит. Сейчас он тут всем устроит. И разворачиваясь уже в сторону площади, читер покатился, сбитый с ног, мощнейшим ударом. Кто-то успел подскочить с поразительной прытью, после чего устроил подобие американского футбола. Но нет, это не выглядело неловкой попыткой уйти от нокаута. Все контролировалось. Читер, даже не пытаясь устоять на ногах или попытаться освободить захваченный чей-то сильной лапой пистолет, извернулся расчетливо, уходя в управляемое падение и одновременно выпуская рукоять из руки. Безоружным он оставался недолго. Упав, перекатился, перехватил из-за спины ножны, выхватил меч, рубанул, со стеклянным звоном разнесся вверх противогаза и то, что под ним скрывалось. Даже не пытаясь подняться, крутанулся на лопатках, проведя вокруг себя длиннющим клинком режика. Дважды лезвие встречало сопротивление, мгновенно сошедшее на нет. При этом кто-то приглушенно заорал из-под маски. Ну да, не каждому дано молчаливо пережить потерю обеих ног. Читер вскочил. «Пуля! Пуля! Пуля! Да мать вашу! Опять!» Вот на этот раз завалился неуклюже, как попало. Слишком торопился пропустить над собой что-то явно не похожее на пулю. Гудело оно так, как тормозящий грузовик. Автомат клоуна замолк, а сам товарищ рухнул рядом, извиваясь при этом как червяк, пытающийся избавиться от тугих пут. Вот ведь гадство, а ведь даже через улицу перебраться не успели. Читер не понял, что происходит с клоуном, зато понял, что товарища ему не вытащить. Его явно чем-то спеленали. Сетью, что ли? Но откуда она взялась? Неужто и правда прилетела? Да тут как в кино. Все очень серьезно. Клоун тоже все осознал и, уже не заботясь о дыхании, заорал. «Сваливай, чит! Сваливай отсюда!» Тот замешкался, размышляя, не применить ли улыбку фортуны, или в такой ситуации толку от умения выйдет немного. Увы, но очередная вспышка высветила десятка-два фигур, надвигающихся со всех сторон, в том числе и от террасы, куда читер так неистово рвался. Зря он замешкался. Еще одно предупреждающее сообщение только было вспыхнуло, как в спину что-то толкнуло, и тело читера плотно обвела сеть, увешанная грузиками. Дернувшись, он потерял равновесие. Все, что сумел, заваливаясь, полоснуть по протянутой руке одного из набегающих противников. И тут же захрипел под тяжестью навалившихся тел, непроизвольно хлебнув воздуха, попахивающего сжженной резиной и чем-то неприятно пряным. Верх поменялся с низом, перед глазами мгновенно потемнело. Даже силуэты, подсвеченные вспышкой, стали просматриваться еле-еле. А затем расплылись бесформенными кляксами, после чего картинка погасла. Вместе с сознанием.